Нам не было ничего известно обо всех этих ужасах, — говорят они. Или же: мы делали все, чтобы этому воспрепятствовать, но всемогущий Гитлер отдавал приказы и не допускал, чтобы ему не подчинялись. Он не допускал даже ухода в отставку. Жалкая защита. Кого они могут заставить поверить в то, что только лишь им одним не было ничего известно о том, о чем знал весь мир? В то, что их служба подслушивания никогда не сообщала им об официальных предупреждениях, которые делали по радио руководители Объединенных Наций преступникам войны? Они не могли не подчиняться приказам Гитлера, они не могли подать в отставку. Прекрасно. Но ведь Гитлер мог располагать ими самими, но не их волей. Не подчиняясь ему, они, быть может, рисковали бы жизнью, но тогда, по крайней мере, они сохранили бы честь. Трусость никогда не являлась ни оправданием, ни даже смягчающим обстоятельством. Истина заключается в том, что все они прекрасно знали доктрину национал-социализма, так как участвовали в ее разработке. Им было прекрасно известно, к каким чудовищным преступлениям приведет сторонников этой доктрины и тех, кто проводил ее в жизнь, стремление к мировому господству, и они взяли на себя ответственность за это, так как получили материальные и моральные выгоды, которыми воспользовались. Но они твердо верили в то, что окажутся безнаказанными, так как были уверены в победе, были уверены, что перед лицом торжествующей силы не возникнет вопрос о правосудии. Они убеждали себя, что так же, как это было после войны 1914 года, никакие международные правосудия не смогут свершиться. Они ошиблись. В отношении ответственности Кейтеля мое выступление тоже будет кратким. Условия, при которых он занял посты, которые ранее занимали фон Фрич и фон Бломберг во главе Верховного командования армии, его вступление в состав правительственных советов и его политическая активность на всех этих постах, выражавшаяся в том, что он вместе с фюрером был в Годесберге, на переговорах с Чемберленом по вопросу Мюнхенского соглашения в 1938 году, позднее участвовал вместе с ним в переговорах с Петеном и Хорти, а также в подписании приказов, из которых инструкция к приказу «Мрак и туман» не является наименее известной, все это показывает, что речь идет не о рядовом военном, а о генерале, политическом деятеле. Приговором ему служит та роль, которую он играл в арестах и убийствах партизан. Он, вне всякого сомнения, участвовал в уничтожении некоторых категорий военнопленных, например, в передаче их дел полиции для специального обращения. Более того, мы не забыли о связи его управления с полицией и с вооруженными силами партии. У всех у нас живы в памяти последствия сотрудничества его учреждений с гестапо. Следует ли покарать безжалостно и сурово? Да, будет справедлив приговор. Этого достаточно. Конечно, степень виновности в некоторой мере различна, но разве из этого вытекает, что и наказание должно быть различным? Ведь даже тот, кто, как мы считаем, виновен менее всех остальных, заслуживает смерти. Из речи главного обвинителя от СССР Руденко. 29-30 июля 1946 года. «Человечество призывает к ответу преступников, и от его лица мы, обвинители, обвиняем в этом процессе. И как жалки попытки оспорить право человечества судить врагов человечества, как несостоятельны попытки лишить народы права карать тех, кто сделал своей целью порабощение и истребление народов, и эту преступную цель много лет подряд осуществлял преступными средствами. Перехожу к рассмотрению вопроса о виновности отдельных подсудимых. Кейтель. Переходя к группе военных, я, естественно, хотел бы начать с подсудимого Вильгельма Кейтеля.